Великий эпос Индии. Известны слова Гёте, сказанные им в начале прошлого века. Сейчас мы вступаем в эпоху мировой литературы. Гёте имел при этом в виду процесс сближения и даже частичного слияния, синтеза западной и восточной литературных традиций, у истоков которого стоял он сам, и который, неуклонно расширяясь и углубляясь, продолжается в наши дни. Но слова его в первую очередь были связаны с тем знаменательным в истории литературы фактом, что на рубеже XVIII и XIX веков европейскому читателю стали впервые доступны в переводах многие замечательные произведения восточной классики. Среди них были и древнеиндийские эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна, которые у нас в стране, по мере того, как растет, особенно за последние два десятилетия, число переложений и переводов из них на русский язык, завоевывают все большее известность и признание. Чтобы литературное произведение пробудило читательский интерес, оно должно обладать двумя, на первый взгляд, противоположными, но на самом деле дополняющими друг друга качествами. Заключать в себе что-то так или иначе знакомое и вместе с тем открывать нечто доселе неизвестное. Если мы не находим в нем ничего нового, необычного, если оно только повторяет пройденное, то неизбежно покажется нам тривиальным и потому скучным. Если же, с другой стороны, оно никак не соотносится с нашим предшествующим литературным, да и просто человеческим опытом, то психологически и эстетически остается нам чуждым, какими бы объективными достоинствами оно ни обладало. Ввиду этого не случайно, что именно сейчас Махабхарата и Рамаяна полноправно входят в круг нашего чтения, став для нас словно бы знакомыми незнакомцами. Обе поэмы были созданы около 2000 лет тому назад, на санскрите, языке давно уже мертвом, в лоне культуры, отошедший в далекое прошлое, и, казалось бы, разрыв между нами и тем читателем, кому они предназначались, слишком велик. Таковым он и был долгое время, проявляя себя то в снисходительной трактовке Индии как страны примитивной и полуварварской, то в не менее распространенном, но столь же отстраненном восхищении ее мистической, якобы непостижимой для нас мудростью. Однако в наши дни ситуация резко меняется. Индия перестает быть загадочной страной чудес и тайн. Мы гораздо лучше узнали Индию современную, а через нее и Индию древнюю. Мы оказались свидетелями крупнейших исторических и археологических открытий в Азии, обогатили свой кругозор памятниками индийской философской и литературной классики, и все это заметно сократило дистанцию между нами и древней цивилизацией Индии, сделало ее для нас понятней и доступней. Мы только что назвали Махабхарату и Рамаяну знакомыми незнакомцами, поскольку даже при первом чтении они предстают перед нами на фоне наших постоянно расширяющихся знаний о древнеиндийской истории и культуре. Но для такого названия есть еще одно основание. Обе поэмы относятся к числу героического эпоса, хорошо знакомому нам по литературам многих народов, прежде всего по его классическим греческим образцам Илиаде и Одиссее Гомера, и разделяют с другими эпосами коренные особенности этого жанра. Сравнение Махабхараты и Рамаяны с гомеровским эпосом и некоторыми иными эпосами мировой литературы несомненно облегчает нам знакомство с санскритскими поэмами и способно даже дать определенный ключ к их интерпретации. Однако ограничиться такой интерпретацией никак нельзя. Древнеиндийский эпос и похож, и решительно не похож на другие эпосы. Указанное нами сходство касается в основном героического слоя его содержания. Между тем, как мы уже знаем, Махабхарата и Рамаяна складывались в течение многих веков, впитывали в себя новые идеи и воззрения и героический идеал под влиянием этих специфических для индийской древности воззрений, если и не был полностью снят, то во всяком случае был радикально переосмыслен. Оказывается, что понятие героического эпоса, которым мы до сих пор пользовались, действительно приложимо к Махабхарате и Рамаяне, когда мы рассматриваем их происхождение, их формирование, но оно становится явно узким, когда речь идет об их конечном облике. Художественные концепции санскритских эпопей отмечены приметами эстетических и духовных запросов, чуждых героическому эпосу. И на основе заботливо сохраненного в устной традиции древнего сказания выросли произведения новые по духу и назначению. Отличительной и принципиально важной чертой Махабхараты является то, что среди ее вставных эпизодов значительное место занимают дидактические и философские отступления, иногда охватывающие, как, например, поучение Бхишмы перед его смертью, целые ее книги. Отступления эти, казалось бы, совершенно независимы от сказания о борьбе пандавов и кауравов, и многими специалистами рассматриваются как искусственные интерполяции. Однако обращает на себя внимание, что эти отступления, наряду с другими проблемами, в первую очередь трактуют проблему закона, морали, высшего долга и религиозной обязанности человека, то есть все то, что в индуистской философской традиции объединяется понятием дхармы. А с другой стороны, представление о дхарме является центральным и в повествовательных частях эпоса. Главный герой поэмы Юдхишхира зовется сыном дхармы и царем дхармы. Поле Куру, на котором происходит битва, именуется полем дхармы. Сама битва – битвой за дхарму. И борьба между героями эпоса ведется, как убеждаешься при его внимательном чтении, не только на материальном, военном уровне, но и на духовном, нравственном. «Где дхарма, там победа», — многократно возглашает Махабхарата. Иными словами, в Махабхарате, и в этом состоит ее основная особенность, героический конфликт становится конфликтом этическим, нравственным, и этическое учение эпоса проясняют не одни дидактические интерлюдии, но вместе с ними все повествование эпоса о пандавах и кауравах. С точки зрения современного читателя, в поведении эпического героя заключено трагическое противоречие. Герой всегда активен, настойчив, деятелен. Его индивидуальность не укладывается в рамки общепринятых предписаний и норм. Отсюда мотив озорства, буйства или своеволия эпического героя. Но, по сути дела, любые его усилия тщетны и бесплодны. Вся его жизнь и едва ли не каждый конкретный поступок заранее предопределены, его возможности ограничены неподвластными ему силами, он не может изменить того, что предназначено ему свыше. Махабхарату, так же как и Илиаду, как большинство других эпосов, пронизывают сентенции о призрачности успеха, бренности жизни. Как в Илиаде, битва под Троей предопределена, в Махабхарате битва на поле Куру, ее исход. Арджуна должен сразить Карну, Пхима Дурьотхану. Это знают заранее и победители, и побежденные, но сражаются, не считаясь с предопределением. Предпочитают смерть со славой, бесславной жизни. Однако при всем том, в попытке показать назначение человека, установить границы его возможностей и стремлений, Махабхарата идет особым путем. Опираясь на религиозно-философские доктрины, которые были распространены в Индии в пору ее создания, Махабхарата выдвигает собственную этическую концепцию, концепцию нравственного выбора и сверхличного долга, которая стала этической доминантой эпоса. Согласно учению Махабхараты, человек действительно не в силах изменить предначертание судьбы, отсрочить смерть или вместо уготованного поражения одержать победу. Но смерть и рождение, поражение и победа — лишь внешняя канва жизни. Истинная же ее ценность в другом, в нравственном содержании. А как раз здесь человеку предоставлена свобода выбора. Он может жить лишь ради самого себя и своего успеха, во имя своих страстей и желаний, или же может отречься от корыстных целей и подчинить себя служению сверхличному долгу. И в том и в другом случае его жизнь остается подвластной судьбе, но не быть игрушкой в руках судьбы. Придать жизни высшие значения и цель человек способен только тогда, когда пожертвует личными интересами, растворит свое «я» в духовной гармонии мира. Поэтому, признавая волю судьбы, Махабхарата в то же время признает моральную ответственность своих героев, учится читать с послушанием судьбе собственные усилия. Наставляя Бхиму, Кришна говорит: «Нельзя, сын Панду, жить в этом мире бездействуя. Должно действовать, зная, что лишь сочетание судьбы и деяния приносит успех. Тот, кто действует с этим сознанием, не падает духом при неудаче и не радуется успеху». Все герои Махабхараты так или иначе оказываются перед решающим испытанием. В какой-то момент они должны выбрать между личным и общим благом, между собственными интересами и незаинтересованностью в плодах своих действий, между правом сильного и законом, всеобщим долгом, вечной дхармы. Герой должен знать высший смысл жизни, но он волен поступать, как хочет. По-разному осуществляют свою волю герои Махабхараты, и столкновение их воль составляет этический конфликт эпоса, в свете которого решаются все частные его конфликты. На поле Куру сплелись сотни и тысячи судеб героев, свободно избранных ими самими, и грандиозная битва мерит эти судьбы меркой сверхличной судьбы, меркой высшей справедливости. В индийской традиции Махабхарата почитается как священная книга, как пятая веда, в отличие от древних четырех, доступная простому народу и предназначенная для него. Свое учение Махабхарата излагает не в виде предписаний и не только как наставление, но на примере памятных героических событий, взятых из легендарного прошлого Индии. Послушные нормам устного творчества, творцы поздних версий Махабхараты оставили нетронутым героическое сказание эпоса, но расставили на нем новые акценты. Использовав традиционный эпический сюжет, они насытили его этической проблематикой в духе современных им религиозно-философских принципов. Моральное учение цементирует Махабхарату, однако она не теряет ни своей художественной выразительности, ни архаического колорита. И только в этом органичном единстве дидактического слоя и, собственно, эпического повествования раскрываются смысл и глубина содержания первого древнеиндийского эпоса. Значительные изменения претерпел за время своего формирования и второй древнеиндийский эпос Рамаяна. Однако пути трансформации Махабхараты и Рамаяна были различными. Конечно, и Рамаяна впитала в себя новые философские и нравственные идеи, и в Рамаяне имеется много рассуждений о долге, законе, праве и так далее. И Рамаяна рисует идеального героя Раму, воплощение Вишну, олицетворяющего добродетель и справедливость, но в целом моральное наставление остается в ней на периферии повествования. Главное, что в Рамаяне по праву ценится индийской традицией, это ее высокие литературные достоинства. У себя на родине она единодушно признана Адикавьей, то есть первым, собственно, литературным произведением, а ее легендарный творец Вальмики — Адикави, первым поэтом. Если Махабхарата из эпоса героического в конечном итоге стала эпосом героико-дидактическим, то Рамаяна от героического развивалась к эпосу литературному, в котором и древний сюжет, и способы описания оказались последовательно подчиненными задаче эстетического воздействия. Необозримо число произведений древних и средневековых индийских поэтов, прозаиков и драматургов, в которых либо целиком перелагаются Махабхарата или Рамаяна, либо какой-нибудь заимствованный из них эпизод, миф, легенда. Еще более существенно, что вообще едва ли в санскритской литературе найдется такой автор, творчество которого было бы свободно от воздействия идей, образов и стилистики обеих эпопей. Поэтому не будет преувеличением утверждать, что в Индии, как ни в какой другой стране, эпическое наследие послужило непосредственной основой всего развития классической литературы. Ситуация мало изменилась и тогда, когда санскрит в качестве ведущего литературного языка Индии уступил место живым языкам и диалектам. На каждом из этих языков существует по нескольку переводов и переделок Махабхараты и Рамаяны, сыгравших, как правило, решающую роль в становлении новоиндийских литератур. И теперь еще повсеместно в Индии обе поэмы исполняются народными сказителями, а для современных поэтов сохраняют силу совершенного образца и примера. Вместе с тем, не в меньшей степени, чем на литературу, древний эпос влияет в Индии на все сферы культуры и идеологии. Почитаясь священными книгами, Махабхарата и Рамаяна во многом способствовали оформлению национальной культурной традиции, выработке кардинальных религиозных, философских, нравственных идеалов и принципов. И любое идеологическое и общественное движение в рамках индуизма всегда стремится отыскать в них свои истоки и опереться на их авторитет. Однако влияние Махабхараты и Рамаяны не ограничено одной Индией. Тем, чем Илиада и Одиссея Гомера были для Европы, Махабхараты и Рамаяна стали для всей Центральной и Юго-Восточной Азии. Камбоджийская надпись от 600 года рассказывает о чтении Рамаяны в местном храме. Приблизительно в то же время появились переложения древнеиндийского эпоса в Индонезии, Малайи, Непале и Лаосе. Не позднее 7 века Рамаяна проникла в Китай, Тибет, а затем Монголию, а Махабхарата в 16 веке была переведена на персидский и арабский языки. Повсюду, в Азии, так же, как и в Индии, знакомство с санскритским эпосом стимулировало, наряду с литературой, развитие культуры и искусств, прежде всего живописи, скульптуры, театра. Содержание поэм, воспроизведенное на фресках многих индийских храмов, отражено и в гигантских скульптурных композициях Ангкор-Вата, Камбоджа, и на яванских барельефах в Прамбанане. Представления на сюжеты Махабхараты и Рамаяны составляют репертуар южноиндийской танцевальной драмы катхакали, классического камбоджийского балета, тайландской пантомимы масок, индонезийского театра теней ваянг. Во вступлении к Махабхарате говорится: «Одни поэты уже рассказали это сказание, другие теперь рассказывают, а третьи еще будут рассказывать его на земле». С этими словами перекликается и двустишие из Рамаяны: «До тех пор, пока на земле текут реки и высятся горы, будет жить среди людей повесть о деяниях храмы». Хотя подобного рода гордые утверждения обычны в памятниках древних литератур, по отношению к санскритскому эпосу они, как мы убедились, поистине оказались пророческими. И эти пророчества обретают особый смысл в наши дни, когда Махабхарата и Рамаяна преодолевают новые временные и географические границы. Гринцер. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июнь 1988 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.